Глава 105. Через 3 часа полета турбины сменили тональность, и Джим открыл глаза. Он потянулся, выглянул в иллюминатор и заметил огни. Это были пригороды Свазиленда. Здания, дороги, улицы. Ничто не говорило о том, что внизу враги. Скоро вертолет начал снижаться. Проснулись Клаус с Фердинандом. Прижимаясь лбами к иллюминаторам, они смотрели на приближавшийся посадочный квадрат, освещенный яркими прожекторами. Когда вертолет сел, по глазам больно резанул ослепляющий свет. Пилот выглянул в салон. «Берите вещи и на выход!» Открылась дверь, разложился автоматический трап. Джим с Тони подхватили сумки и первыми вышли наружу. После нескончаемого гула в течение 3 часов казалось, что вокруг царит необыкновенная тишина. В свете прожекторов к прибывшим подошел полицейский капитан. «Добро пожаловать в подразделение Свазиленда!» Из-за спины капитана появился невысокий человек в полувоенной форме и в фуражке с высокой тульей. «Народная милиция Свазиленда, господа федералы!» произнес незнакомец ржавым голосом. «Вам придется предъявить ваш багаж. Если имеете запрещенную литературу или наркотики, лучше сразу выдать и уповать на справедливость суда особого административного района». «Прошу прощения, сэр. Как к вам обращаться?» спросил Джим. «Вышколенные федеральные мальчики, да?» Неприятный незнакомец покосился в сторону капитана. «Можете называть меня комиссаром по особым поручениям, писанцем. Но это не главное. Немедленно предъявите к осмотру личные вещи. Открывайте ваш багаж». Все 4 расстегнули одинаковые сумки. Первым стоял багаж Джима, и комиссар начал в нем копаться. Теперь было ясно, почему им не позволили взять ничего личного. Одинаковый напор для всех 4. Перерыв все, комиссар-писанец извлек крем для бритья, вскрыл его и весь выдавил на бетон. Пустую упаковку забросил обратно в сумку и перешел к Тони. Не найдя ничего предусудительного и в этой сумке, писанец испортил крем и Тони. Клаусу и Фердинанду повезло больше. Едва взглянув на их наборы, комиссар по особым поручениям распрямился и, окинув прибывших ненавидящим взглядом, удалился в сторону стоявшей у края площадки автомашины. «Ну что ж, добро пожаловать в Свазиленд», – произнес капитан. После досмотра, учиненного комиссаром-писанцем, это звучало очень по-доброму. «Меня зовут капитан Трентон. Я начальник единственного в городе полицейского отделения. Следуйте за мной». Машина, на которой прибыл капитан, ничем не отличалась от множества других полицейских автомобилей. Сине-белый минивэн с 2 мигалками и эмблемой города. За рулем сидел водитель. Увидев пополнение, он усмехнулся и завел мотор.